А хотите знать, что в это время происходило на высоком Олимпе? Ганимед с Эротом играли в кости. Я же наблюдал за мальчишками, выигрывая на своей сиринге. Ах, сиринга, ах, нимфа. Да, да. Как вдруг входит Афродита. О, златокудрая Афродита. И почему? Почему я такой неказистый? Копыта эти еще. Да. Входит она и говорит сыночку своему крылатому. Мол, не слетать ли тебе, сын, в Колхиду далекую? Да не пустить ли стрелку золотую в сердечко в одно девичье? И повелела ему Афродита златокудрая лететь в Колхиду далекую и в самое сердце поразить дочь царя Эета Медею, чтобы влюбилась она в Ясона-героя по самые уши, как говорится. О, женщины! О, царица любви! Нет от тебя спасения ни смертным, ни богам великим. И помчался Эрот на крыльях своих быстрых и сделал все, как мать велела. Уж будьте уверены. О, древняя магия вещих волхвов, о, ты, волшебство жрецов и друидов далеких краев, одна лишь любовь на земле, что ветром весенним врывается в кровь, пронзает и ранит, и так вновь и вновь способна разрушить ваш плен. Молодая колдунья кавказских лесов, твой враг у ворот, и на все он готов. Во имя золотого руна и ненависть зреет во тьме черных глаз. Страшись, чужеземец, их силу не раз врагам испытать и довелось. Но сейчас блеснула стрела, как на солнце алмаз, и сердце пронзила она. Опомнись, Медея, то прихоть богов и блеск золотого руна. Его привели в этот край не любовь, да разве услышит она? На утро явились мы во дворец Эета. Ясон сразу же выложил ему все. И зачем мы прибыли, и зачем ему руно. Он всегда был прямодушен. Ясон, сын Эссона, из Иолка Фессалийского. И странное дело, как не разгневан был царь Колхиды Эет, сын солнечного Гелиоса, не испепелил он наглеца страшным огненным заклятием, не призвал помочь ему в этом отца своего, бога солнца. Лишь только взглянул на Ясона из-под лобья и усмехнулся. А за спиной его, чуть справа и поодаль, стояла она, дочь его, черноглазая волшебница Медея, и не сводила глаз со странного гостя. Можно было подумать, что у Ясона на ногах опять не хватает сандалий. И поняли мы, что мольбы наши услышаны, и златоволосая Афродита поможет нам. Огонь любви пылал в черных глазах Медеи, и лишь один человек из бывших при этом не видел, не чувствовал жара этого огня. И этим человеком был Ясон. И ужаснулся я тогда, ощутив дыхание гибельного огня, столкнувшегося с нерушимым камнем. Да, пожалел, видать, Эрот стрелы. Вот ведь постреленок. Что уж тут поделаешь. Бывает любовь и зла, и полюбишь бывало, а ответа нет. А жаль. А жаль. Трижды ударил Эет в ладоши. Грянули звонкие тимпаны, запели трубы, зазвенели струны кефары, начался пир в честь гостей. Ты получишь руно!» После долгого молчания скрипучим голосом сказал царь Эйет. «Если сумеешь!» «Что я должен сделать? Говори!» — вскричал Ясон. «Сущие пустяки!» — криво усмехнулся сын Гелиус. «Распаши поле, посвященное Аресу, да в плуг запряги меднорогих огнедышащих быков!» Стихли звонкие тимпаны и медные трубы. Лишь скрипучий голос Эйета множился дворцовым эхом над застывшими от ужаса людьми. «Засей это поле зубами дракона!» Продолжал царь. «И когда вырастут из этих зубов воины, закованные в медную броню, сразись с ними и перебей их всех, а потом забирай руно. Да будет так!» И опять трижды хлопнул в ладоши царь Колхиды, и запели трубы, и пир продолжился. И не знали мы ни что нам делать, ни даже что и думать. А Эйет встал и покинул зал, ни разу не обернувшись, словно не условия свои он возвестил Ясону, а смертный приговор. Мрачнее тучи сидел Ясон, как подошла к нему Медея, притронулась к его плечу и, зардевшись румянцем, шепнула, что поможет ему, хоть это и против воли ее отца. Я сидел близко, и поэтому ни одно слово не пролетело мимо моих ушей. О, лучше бы мне этого не слышать. Медея протянула Ясону какую-то склянку, источавшую слабый свет. «Это волшебная мазь», — сказала она чуть слышно. «Я сделала ее из тех трав, что выросли из капель крови Прометея, прикованного к Кавказской скале. Если ты натрешься этой мазью, тебе не страшны ни оружие, огонь, но ни оружие, только на один день. А еще... Что еще?» — чуть не вскричал Ясон, но она прикрыла его рот ладонью. «Нынче ночью, омывшись в реке и надев черное платье, вырой глубокую яму на берегу и над этой ямой принеси в жертву Гекате черную овцу, облив ее мед. Потом иди на корабль, но что бы ты ни услышал, какие бы голоса, звериный рев, лай адских собак, ни за что не оборачивайся!» Ясон вздрогнул, а Медея продолжала. «Утром же натри мазью тело, оружие и доспехи, и иди к полю Ареса!» «Ты выполнишь поручение Эйета. Когда из зубов дракона вырастут воины, брось камень в их гущу. Это тебе поможет. Что-то еще? Спросил Ясон тихо. Нет. Нет, сказала Медея. Просто я хотела сказать... Не забывай меня, Ясон. Не забывай. Когда вернешься домой. Золотым руном. И она ушла. Никто ничего и не заметил.